изменение струн. Наши группы продвинулись по частнику и подобрались еще ближе к украинскому укрепу общежития по улице Южной, 2А. Это было длинное пятиэтажное здание, по которому отрабатывал наш танк, откуда-то из глубины нашей обороны. Когда мы вошли в город, нам в помощь ввели в дело четверку, четвертый взвод нашего отряда, которая вклинилась между нами и пятеркой. Мы передали им позицию остров и всю западную часть, чтобы не растягивать наши силы. Наши три подразделения двигались синхронно. Четверка двигалась на север, как и мы, но западнее. Еще западнее двигалась пятерка. Мы втроем зажали общежитие в оперативное окружение и были готовы штурмовать его с трех сторон. В ВСУ для отступления оставалось только северное направление. Вечером этого же дня у нас пропало два бойца, которые несли быка на передовые позиции. Они несли морковки для гранатомета, но вовремя не прибыли к месту назначения. Радиостанция, которая была у них, перестала отвечать. Я вышел на командира и доложил о происшествии. Командир связался с нашими разведчиками, которые занимались перехватами, и они подтвердили, что эти два бойца заблудились и попали в плен. Констебль к Горбунку. На приеме. Костя, попробуй выйти по рации и как психолог поговори с украинцами. Они все равно теперь нас слушают, пока мы не перепрошили станции. Может, убедишь их отойти из общежития? Давай попробую. Особо не веря в успех операции, ответил я. Но попытка не пытка, как говорил товарищ Сталин. Я не стал ничего придумывать и играть переговорщика из американских фильмов. О чем нам было договариваться? Единственное, на что я мог рассчитывать, что в общаге засели такие же военные, как и тот, который попался мне в плен, а не идейные националисты. «Солдаты и офицеры ВСУ», – начал я. «Если получилась такая возможность, что мы можем поговорить напрямую, у меня есть к вам предложение. Я командир штурмовых групп ЧВК «Вагнер» и предлагаю вам рассмотреть вариант сдачи в плен. Мы окружили вас в вашем укрепе по улице Южной 2 с трех сторон. Ни нациков, ни поляков, ни грузин, ни нацбатальонов я давно не видел на переднем крае. Я знаю, что они есть в городе. Может быть, они руководят боем и кошмарят вас? Мы не испытываем никакой ненависти к простым солдатам ВСУ. Вы сражаетесь достойно, но вас бросают на убой. И ваша жизнь ничего не стоит для тех, кто вами руководит. Я предлагаю вам жизнь и гарантирую неприкосновенность тем, кто добровольно сложит оружие и сдастся. У вас есть час, чтобы принять правильные решения. Те, кто продолжит сопротивляться, будут уничтожены. Через час, если надумаете, выходите на меня на этом канале. Украинцы ничего не ответили, и нам пришлось экстренно менять струны, перенастраивать все станции, которые у нас были. И так как станций было много, рации пришлось перепрошивать по очереди. Связист приехал из штаба в наш подвал. И я, собирая станции по группам, стал носить их к нему. Можно было отправить опытных бойцов, но чтобы не нервничать, я решил сделать это сам. «Может, мопед возьмешь?» – предложили мне в штабе, когда я принес первые шесть станций. «Нет, ночью с горящей фарой я буду живой мишенью. И интересной целью и для снайперов, и для сбросов. Я лучше пешком. Тем более там речка Бахмутка, а там даже мостика нет. Я дождался, пока связист перепрошьет станции, успев поспать 50 минут, и отправился обратно. Второй раз я позвал с собой каркаса, чтобы не ходить одному, и он согласился составить мне компанию. Мы шли с ним по местам боевой славы, где еще недавно шли ожесточенные бои за дома и улицы. Особенно опасно было пробираться по большой улице, которая хорошо простреливалась снайперами из полуразрушенных многоэтажек на украинской стороне. Мы крались вдоль домов и заборов и слышали свист пуль в темноте. «Это по нам?» – Спросил я, когда услышал, как пуля ударила стену. Хер его знает, но лучше поискать другую дорогу. По дороге на позиции «Циклоп» мы встретили наших ребят из РЭП, которые настраивали свое оборудование. Пройдя дальше, мы обогнали группу эвакуации, которая несла 200-го. Еще дальше натолкнулись в темноте на двух бойцов, несущих напередок боеприпасы. Ночная жизнь вошла в свои права, и обе стороны активно пользовались темнотой для подпитки групп и произведения бытовых мероприятий, без которых воевать было невозможно. На западе был слышен скрежет гусеничной техники противника, как будто это было в 100 метрах от нас. «Ночная жизнь, как в любом мирном городе», – подумал психолог. «Только там ночью тусуются по кафе и клубам, а мы тут тусуемся по местности, напичканной минами и другими средствами убийства людей», – возразил ему вояка. «Ничего, наступит еще праздник». «Уверен?» «Ладно, пошли дальше лучше молча». После второй ходки с каркасом я увидел, что он устал, и отправил его отдыхать. Я взял с собой молодого бойца с позывным «Лев». Ему оставалось 10 дней до конца контракта. 25-летний высокий пацан из нашей разведки, который командовал Серебруха. Мы вышли с ним с позиций и понесли очередные 6 раций. «Констебль, а ты откуда? Правду говорят, ты из Москвы?» «Ага. А еще говорят, что ты психолог. Не врут?» «Нет». «А зачем ты сюда поехал? Тебе что, жить скучно?» Не успев получить ответ на один вопрос, он тут же задавал мне другой. «Знаешь, Лев, я так устал. Давай просто помолчим. Просто будем идти и молчать», — ответил я и умоляюще посмотрел на него. «А что, командир? Я же это... Не надо отвечать. Можно я просто буду говорить, а ты можешь даже не отвечать?» «Нет. Ты когда говоришь, ты так задаешь вопрос, что тебе надо отвечать. А сил у меня нет. Я прошел за эту ночь 30 километров. У меня ноги гудят. Это 5-я ходка с тобой». «Понял», — сказал он расстроенно. Всю оставшуюся дорогу я слышал сзади себя, как Лев шепотом разговаривал с собой, пытаясь так справляться с напряжением. Он был из тех людей, которым жизненно необходимо говорить, когда им становилось тревожно или когда их переполняли чувства. Через полчаса я привык к его бормотанию, и он перестал мне мешать думать о своем. Я погрузился в медитативное состояние без времени и пространства. Переставляя ноги, слушая на автомате небо и просматривая землю, чтобы не споткнуться, мы добрались до позиции. По прибытии я отдавал станцию, перепроверял номер и шел дальше. Сходив 7 раз туда и обратно, я пришел в свой домик и упал, чтобы поспать хоть пару часов до утра.